Извода Ролан. Роль человека, которого гипнотизируют, я пригласил сыграть Ролана Быкова. Приезжаем на съемку, нет Ролана. Звоню ему в монтажную. Сейчас, Ги, чуть-чуть по-другому склею эпизод и приеду. Он монтировал свой фильм. Ждем, нет Ролана. Посылаю ассистента. Ассистент возвращается. Быков говорит, сейчас два кадра переставит и приедет. Ждем, нет Ролана. Поехал за ним сам. Благо, Мосфильм от парка культуры недалеко. Захожу в монтажную. «Все, Гие, я готов», — говорит Ролан. «Едем. Только сейчас эти кадрики местами поменяю». «Ну, поменяй». «Все. Хотя...» «Как же я не сообразил, надо общий план сразу после крупного переставить». «Поехали, завтра переставишь». Почти насильно вытащил я его на съемку. Снимаем. Идет Ролан, оглядывается на ребят и уходит. Сняли три дубля. Снято. «Подожди, Гие, давай еще», — говорит Ролан. Давай, что он не просто гуляет, а вышел познакомиться с девушкой. Ищет невесту. Сняли. Давай еще. Давай так. Он грамм 150 принял. Что, качается? Да нет, просто вот так идет, показал Ролан. Сняли еще. Потом еще. Пиджак не одет, и он несет, держа за вешалку пальцем. Надо сказать, что все варианты у Ролана были хорошие. После 9-го дубля Ролан говорит. Давай еще вариант. Он оглянулся, испугался, но девушка ему понравилась. Дальше пленку за свой счет покупать будешь, сказал я. Все, хватит. На следующий день опять пришлось за ним ехать в монтажную, и опять он перемонтировал тот же эпизод, и на съемках та же история, бесконечные поиски вариантов. Мне было приятно, что есть кто-то еще, кто изводит соратников почти так же, как я.